или дочь знаменитого фельдмаршала, благородного Шереметьева, графиня Наталья Борисовна, обручилась с всесильным царским фаворитом и накануне свадьбы узнала, что будущего мужа ждет опала и ссылка в Сибирь, родня умоляла отказаться от брака с царедворцем. Обручение не венчание, еще не поздно. К ней сразу посватался другой жених, но где же будет моя совесть, ежели я в счастье за него шла, а в несчастье брошу? Записала в старости княгиня свой тогдашний ответ родным и пошла за женихом под венец, потом в Сибирь, пережила казнь сосланного мужа и, воспитав до совершеннолетия сына, ушла в монастырь, бросив обручальный перстень в Днепр, обручившись по смерти с Днепром. «И по сей час я в одном рассуждении», — писала она в старости, «и не тужу, что мой век пропал, но благодарю Бога своего, что он мне дал знать такого человека, который того стоил, чтобы мне за любовь жизнью своей заплатить, целый век страдать и всякие беды сносить, могу сказать, беспримерные беды». Вечер в домике Алсуфьевых. «Говоришь, нет проезда?» — строго спросил Федор, благодарно кланявшегося ему смерда. «Нет, боярин, в большую воду каждый, почитай, год заливает, потом цельную неделю всей деревней возимся, плотину чиним. Каждый это год. Как к утру вода сойдет, ехать можете, ну, пока ждать надоть». Федор поглядел на реку, мысленно взвесил обстоятельства, снял шляпу и учтиво обратился к барыне. «Permettez-moi présenter, madame, дюк Долгорукий». Криглазая девочка перевела. «Князь Долгорукий просит разрешения представиться тебе, матушка». Дама вежливо кивнула, и Федор сообразил, что знать французский не обязательно для немолодой женщины, даже происходящей из придворных. Если кто и говорил там по-иноземному, то по старинке он знал немецкий. Он решил более не блистать образованностью, а перейти прямо на русскую речь. «Смерть советует дело, сударыня, нам нужно поискать убежище на ночь. Разрешите предложить услуги вашему семейству?» «Благодарю, князь», — потому как его назвали князем, а не вашим сиятельством, Долгорукий уверился, эта семья принадлежит к самым знатным фамилиям. Только в их кругу позволялась некая небрежность в титулованиях. Он расспросил смерда о ближних барских усадьбах. Сведения вышли благоприятными. В верстах в 3-4 от дороги располагался охотничий домик гофмейстера Алсуфьева, близкого приятеля князя Василия Лукича. Гофмейстера, естественно, там не было. Он жил в столице, при дворе, а сюда наезжал в сезон. Но Федор не сомневался, что сына сенатора Долгорукого посчитают желанным посетителем в любом из имени Алсуфьевых. Коляски по команде князя свернули и выехали на проселок, указанный провожатым. С сожалением глянул Федор на удаляющуюся реку. Один он бы перебрался на ту сторону, по льдинам, вплавь, как угодно, а теперь... Теперь императрице придется подождать. Охотничий домик Алсуфьевых оказался каменным строением, крашенным в голубой цвет с белыми пилястрами. Он был окружен высоким деревянным забором. Внутри дома не было мебели, кроме большого стола, сидений, да двух деревянных кроватей без постельного белья. Появившийся сразу приказчик пояснил, что его превосходительство забирает с собой в город все, что только можно увезти,